При погружении в гипнотический сон личное сознание засыпает, и тогда из глубин сознания индивидуального можно вызвать к проявлению другие личности из других воплощений, которые не знают друг друга, хотя и нанизаны на одной нити, на одном стержне духа. Нельзя коснуться личности прошлых воплощений, не отойдя в сторону от личности данного воплощения. Одна вытесняет другую. Но сохранить памятование о прошлом и перенести его в настоящее можно. Расчленение проводников допускает перенесение сознания из одной оболочки в другую, и тогда область бессмертной триады даст возможность сознательно заглянуть в прошлое. Осколки далеких воспоминаний мелькают порою перед сознанием, но это происходит случайно, по ассоциации, при сходстве настоящих условий с тем, что было когда-то. Область прошлых существований есть сфера, доступная для изучения, но при непосредственном руководстве учителя. Доступно все, но со мною.